встретились с тобой. Ты в минутах исчисляла возраст мой. Знаешь, мама, было страшно и светло. Знал одно лишь, что в руках твоих тепло. Память, словно письма развернуть.